Пролог. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Вот что было вначале у Бога. Дело же доброго инока денноношно твердить во смирении псалмопевческом о том таинственном непререкаемом явлении, через кое неизвратимая истина глаголит. Однако днесь ея зрим токмо per speculum et in enigmate. Ионная истина, прежде чем явить лице пред лице наше, проявляется в слабых чертах, увы, сколь неразличимых, среди общего мирского блуда, и мы утруждаемся, распознавая ея вернейшие знаменования также и там, где они всего темнее и якобы пронизаны чуждую волею, всецело устремленную ко злу. Близясь к закату греховного существования, в сединах одряхлевая, подобно этой земле, в ожидании, когда ввергнусь в бездну божественности, где одно молчание и пустыня, и где сольешься с невозвратными лучами ангельского согласия, вдотоле обременяя тяжкой недужную плотью келью в любимой мельской обители, приуготовляюсь доверить пергаменам память о дивных и ужасающих делах, каковым выпало мне сопричаститься в зеленые лета. Повествую дословно лишь о доподлинно виденном и слышанном, без упования проницать сокрытый смысл событий, и дабы лишь сохранились для грядущих в мир Божию милостью, да не предупреждены будут Антихристом те знаки знаков, над коими пусть творят молитву истолкование. Сподобил меня Владыка Небесный стать пристальным свидетелем дел, творившихся в аббатстве, коего имя ныне умолчим ради благости и милосердия, при скончании года Господня 1327-го, когда вошед император Людовик в Италию готовился, согласно промыслу Всевышнему, посрамлять подлого узурпатора, христопродавца и ересиарха, каковой в Авиньоне срамом покрыл свое имя апостола, сие о грешном душой Иакове Когорском, ему же нечестивцы поклонялись, как Иоанну 22-му. Дабы лучше уяснили, в каких делах я побывал, надо бы вспомнить, что творилось в начале века, и как я видел все это, живя тогда, и как вижу сейчас, умудрившись иными познаниями, если, конечно, память справится с запутанными нитями множества клубков. В первые же годы века папа Климент V переместил апостольский престол в Авиньон, кинув Рим на грабеж местным государям. Постепенно святейший в христианстве город стал как цирк или лупанарий. Победители его разрывали, республикой именовался, но ею не был, преданный на поругание, разбой и мародерство. Церковнослужители, неподсудные гражданской власти, командовали шайками бандитов, с мечом в руках бесчинствовали и нечестиво наживались. И что делать? Столица мира, естественно, стала желанной добычей для тех, кто готовился венчаться короною Священной Империи Римской и возродить высшую мирскую державу, как было при Цезарях. На то и избрали. В 1314 году пять немецких государей во Франкфурте Людовика Баварского верховным повелителем империи. Однако в тот же день на противном берегу Майна палатинский граф Рейнский и архиепископ города Кёльна На то же правление избрали Фредерика Австрийского. На одну корону два императора и один папа на два престола. Вот он, очаг злейшего в мире несогласия».